Глава 12. Общими стараниями Ван, Тин, Ву и Зунг уговорили принять участие в предстоящей операции 11 человек. Итого, вместе со спецназовцами и самими Ваном, Тином, Вуем и Зунгом, отряд насчитывал 19 бойцов. «Не так уж и плохо», — подытожил Богданов. «Теперь будем готовиться к маскараду, но только не в лагере, а где-нибудь подальше, в зарослях, чтобы народ чего доброго не напугался». В изготовлении вампирских костюмов профессор Илья Семенович Тихий принял самое деятельное участие. «Любой маскарад — это дело творческое», — втолковывал он спецназовцам, а заодно и всей вьетнамской части отряда. «Тем более, если такой маскарад служит благим целям. И тут без эстетического чутья и художественного вкуса не обойтись никак. На то и другое у меня присутствует, так что позвольте». Каждого спецназовца и каждого вьетнамского бойца профессор окидывал критическим взглядом, осматривал со всех сторон, скептически или одобрительно хмыкал, вносил замечания, советовал исправить то-то и то-то, и только после этого давал свое заключительное добро. «А все-таки, Илья Семенович, вы не правы», — попытался было вступить в пререкание с профессором Дубко. «К чему такая придирчивость с вашей стороны? Во-первых, будет темно, а во-вторых, эти наряды понадобятся нам на самое короткое время. Для чего такая тщательность?» «Молодой человек», — с негодованием отвечал Илья Семенович, «какие ужасные слова вы говорите! Каждое дело нужно доводить до совершенства или не браться за него вовсе, даже если это дело небольшое. Запомните это золотое правило. Оно вам обязательно пригодится в жизни». «Обязательно запомню», — пообещал Дубко. «То-то же!» — поднял палец профессор. «А посему извольте исправить ваш наряд вот в этом месте и еще в этом, и не спорьте, ибо у меня художественный вкус». «И все же страшно, должно быть, я сейчас выгляжу», — сказал Дубко. «Наверное, испугался бы сам себя, если бы взглянул на себя со стороны. Как есть вурдалак из джунглей». «А ты взгляни на меня», — посоветовал Соловей, — «и сопоставь, потому что выглядишь ты примерно так же». Все, и спецназовцы, и вьетнамцы, осмотрели друг друга и разом рассмеялись. Действительно, выглядели они необычно и потешно. Наконец, все приготовления были закончены, и нужно было отправляться в путь. Идти предстояло далеко, да к тому же, добравшись до места, необходимо было расположиться на месте, замаскироваться и ждать американских солдат. Конечно, никто не знал, когда именно они сделают еще одну костюмированную вылазку в джунгли. Но то, что они ее сделают, в том сомневаться не приходилось. Об этом говорила элементарная логика. И потому надо было успеть к месту засады, замаскироваться и ждать. Ждать, сколько потребуется, терпеливо, с уверенностью, как ждет свою добычу притаившийся зверь. Зверь знает, что рано или поздно добыча пройдет по тропе, и тогда он сделает точный, мгновенный, решающий бросок. Очень может статься, что добыча будет крупнее и сильнее зверя, но это не имеет значения. Зверь должен победить. На его стороне хитрость и внезапность. Примерно такие слова и сказал Богданов своему немногочисленному отряду. Затем он проверил, правильно ли у каждого бойца подогнано снаряжение, не бряцает ли какой-нибудь предмет и не звенит ли, рассказал, в какой последовательности должен двигаться отряд. Затем определил условные знаки и звуки. Тронулись. Впереди выступали четверо разведчиков: Соловей, Рябов, Ван и Тин. За ними следовали сам Богданов и Зунг. Далее гуськом шли 11 добровольцев. Замыкал шествие арьергард в лице Дубко и Вуя. Перед тем, как скрыться в зарослях, Дубко оглянулся на профессора и сделал строгое лицо. «Смотри, дескать, тут без меня». И помахал профессору рукой. У Ильи Семеновича невольно дрогнули губы. Шли легко и быстро. Для вьетнамцев джунгли были местом привычным. Они знали, как и куда ступать, а спецназовцы были людьми тренированными и выносливыми. Поэтому 10 километров прошли, что называется, на одном дыхании. Причем как раз вовремя. Темнота начала сгущаться над джунглями. Впереди послышался протяжный крик какой-то птицы. Это был условный знак. Богданов поднял руку, отряд остановился и замер. Вскоре к отряду неслышным шагом подошел Рябов. «Кажется, мы пришли», — сказал он. «Ван уверяет, что это и есть дорога. Ему, конечно, виднее». Вместе с Рябовым Богданов прошел вперед. Впереди угадывалось узкое пространство между зарослями, которое терялось в сгущающейся темноте. Богданов ковырнул землю носком башмака. Земля была довольно-таки твердой. «Можете не сомневаться, это дорога», — шепнул подошедший к Богданову Ван. «По здешним меркам очень-очень хорошая дорога. Если идти по ней дальше, то скоро будет американская база». «Хорошо», — сказал Богданов и издал крик, который издает напуганная ночная птица. Крик получился у него не слишком правдоподобным, сказывалось отсутствие тренировок. Богданов поморщился от досады, но деваться было некуда. Крик означал, что отряд пришел на место. Дальше пути нет, и сейчас нужно рассредоточиться по обеим сторонам от дороги, залечь и ждать. Ждать и ждать, сколько будет нужно. Отряд так и сделал. Каждый занял свое место в соответствии с заранее намеченным планом. Наступило самое томительное время — время ожидания. В это самое время подразделение американских солдат на базе готовилось к ночному выступлению. Сержант Кларк давал последние инструкции. «Запомните, парни, — говорил он, — сегодня нам предстоит долгая дорога до самого лагеря вьетконговцев. Там их должно быть не перечесть. Помимо вооруженных солдат, еще и женщины с детьми. Так, во всяком случае, сообщает наша разведка. Женщины, дети, старики. Все, кто скрывается от нас в этих проклятых джунглях. И всех их нам нужно напугать. Кого до полусмерти, а кого, может, и до смерти. Действуем, как и в прошлый раз. Дело нехитрое». «Так ведь далеко до лагеря», — недовольно возразил кто-то из солдат. «Да и заблудимся. На этот случай у нас есть проводники из вьетконговцев», — сказал сержант Кларк. «Два человека, которые знают джунгли вдоль и поперек. Так, во всяком случае, они уверяют». «Ну да, они заведут», — с сомнением произнес солдат. «Заведут так, что и не выберешься. Так и сдохнешь в этих джунглях». «А ты, сынок, сдохнешь и без того», — ухмыльнулся сержант. «Для того тебя сюда и сунули, чтобы ты здесь сдох. Не этой ночью, так следующей. Так что чего тебе бояться? Умри весело и красиво, в костюме вампира». Слова, сказанные сержантом Кларком, можно было принять за шутку. Солдаты невесело в разнобой рассмеялись. «В общем, будем считать, что вся эта затея — безобидный и веселый Хэллоуин. И относиться к ней нужно соответственно. Таков приказ. У меня все. Через час выступаем. Кто к этому времени не будет готов, собственной рукой выбью тому зубы. Разойдись». Через час, как было условлено, выступили. Всего солдат было три десятка, то есть половина личного состава базы. Остальных сержант Кларк оставил на базе. Ведь нельзя же было оставлять базу без охраны. «Вначале идем по дороге», — сказал сержант Кларк солдатам. «А когда дорога кончится, ныряем в джунгли. И помним, что это не прогулка. Так что передвигаемся, как велят инструкции». Дорога была как дорога. По ней сержант Кларк и его солдаты хаживали не раз. Поэтому большую ее часть они прошли без проблем. Но в конце дороги, когда уже надо было сворачивать в джунгли, их поджидал сюрприз. Неожиданный, пугающий, неприятный. Вдруг откуда-то спереди, а потом и по обеим сторонам дороги, раздались странные звуки. Казалось, все джунгли наполнились этими звуками. Солдаты смешались, их боевой порядок рассыпался, они ошарашенно стали озираться по сторонам. Это были не просто ночные крики, завывания и рычания, которыми обыкновенно наполнены ночные джунгли. Так рычат и воют вампиры. Да-да, эти звуки очень были похожи на звуки, которые издавали сами солдаты во время прошлой операции. Очень похожи. Но одно дело, когда ты рычишь и воешь сам, и совсем другое, когда рычит и воет кто-то другой. «Что за дьявол?» — недоуменно рявкнул Кларк. «Кто рычит? Зачем?» Звуки не прекращались. Более того, в зарослях по обеим сторонам от дороги обозначилось какое-то движение. Будто это короткими перебежками передвигались какие-то люди. Передвигались и выли, выли. «Это наши!» — крикнул кто-то из солдат. «Точно наши!» «Откуда им тут взяться?» — недоуменно спросил Кларк и заорал в темноту. «Эй, вы там! Заткнитесь! Мы свои!» И тотчас же, вслед за этим криком, из зарослей вокруг дороги раздались выстрелы. «Ложись!» — заорал солдатам сержант Кларк. Но было поздно. Из зарослей стали выскакивать люди. Точнее сказать, это были не люди. Это были рычащие, воющие и стреляющие чудовища. Точь-в-точь, как сами американские солдаты. Вперемешку с завыванием и выстрелами угадывалась человеческая речь. Это была английская речь. Это были боевые команды на английском языке. «Черт вас возьми!» — надрывался Кларк. «Прекратить огонь! Мы свои!» Но его крики были напрасны. Те, кто выскочил из зарослей по обочинам дороги, в упор расстреливали американских солдат. Дезориентированные, растерянные и напуганные солдаты пытались скрыться в зарослях. Но разве убежишь от пули, особенно когда в тебя стреляют со всех сторон? Вне себя от ярости сержант Кларк вскочил на ноги. И тут на него набросились сразу два человека. Сержант попытался защититься, но из этого ничего не вышло. Миг, и сержант оказался вновь лежащим на ночной дороге. Но на этот раз его руки были связаны, причем хитрейшим способом. От связанных за спиной рук к его ногам тянулась веревка, которая связывала другим концом его ноги так, что без посторонней помощи Кларк не мог даже подняться. Что за дьявольщина? Кто эти люди? Или, может, это и вовсе не люди? Может, и вправду из этих проклятых джунглей вдруг взяли, да и вышли самые настоящие монстры? Ни на один из этих вопросов у Кларка не было ответа. Между тем стрельба стихла, кто-то подошел к лежащему на земле Кларку и рывком поставил его на ноги. Затем чьи-то руки быстро пробежали по одежде сержанта и по всему его телу. Мигом был изъят боевой нож, переносная рация, пистолет и даже зажигалка с сигаретами. Кларк попытался вернуть утраченное душевное равновесие. Отчасти это получилось. И Кларк попытался получше разглядеть того, кто его обыскивал. Но ничего не получилось. Во-первых, было темно. Луна только-только всходила, и над верхушками деревьев светился лишь ее серп. А во-вторых, даже при полном свете луны разглядеть лицо того, кто Кларка обыскивал, было весьма проблематично. Вместо лица у этого существа было нечто похожее на страшную маску, ничуть не хуже той, которая была у самого Кларка. А вместо одежды какие-то лохмотья, свисавшие длинными полосками до самой земли. Тем не менее, Кларк попытался заговорить с этим существом. «Что за дьявол?» — мрачно спросил он. «Вы кто, американцы?» «Мы тоже американцы. Я сержант Кларк, старший на базе. Она здесь, недалеко. Ты меня слышишь, урод?» «Тихо, парень, тихо!» — произнесло существо на английском языке. И Кларку показалось, что сказанные эти слова были не на чистом английском, а с акцентом. «Молчи, ступай вперед!» «Куда?» — заорал Кларк. «Зачем?» Но на этот раз ему никто не ответил. Чья-то крепкая рука взяла Кларка за шиворот и развернула его в нужном направлении. «Туда, мол, и пойдешь!» «Мы американцы!» — еще громче заорал Кларк. «Приказываю вам развязать меня, объяснить, в чем дело!» На этот раз ответ последовал. Но это был безмолвный ответ. Просто чья-то крепкая рука молча двинула Кларка по шее. Да так, что он едва удержался на ногах. Кларк разразился отборными ругательствами, за что еще раз получил по шее. «Молчи, иди за нами», — сказал чей-то голос с акцентом и добавил. «Если хочешь жить». После таких слов Кларку ничего не оставалось, как только повиноваться голосу с акцентом. Он ступил несколько шагов вперед и оказался рядом с другими связанными людьми. Их было трое. Несмотря на маски, на их лицах и темень, Кларк узнал в них своих солдат. Один из них был Коллинг, фамилии второго сержанта не помнил, знал лишь его прозвище — хоккеист. Фамилия третьего была Шуберт. «А, и вы здесь?» — мрачно проворчал сержант. «Коллинг и хоккеист, связанные». «Сержант!» — полувопросительно, полуудивленно произнес Коллинг. «Нет, это не я», — угрюмо пошутил Кларк. «Кто вам сказал, что это я? Это кто-то другой вместо меня». «Что случилось, сержант?» — спросил второй солдат, хоккеист. «Кто эти люди?» «Откуда мне знать?» — буркнул сержант. «Я у них спрашивал, но получил в ответ по шее. Два раза, и больше никаких разъяснений. А вы сами что думаете?» «Примерно то же самое», — ответил хоккеист. «И приблизительно с тем же результатом». «А где остальные?» — спросил сержант Кларк. «Откуда мне знать?» — сказал хоккеист. «Тут темно. Я думаю, что всех их убили». вступил в разговор Шуберт. «Я видел мертвые тела. 5 или, может, 6 тел». «Вот как», — бесстрастно произнес сержант. «Хорошенький у нас получился Хэллоуин. Веселый. А может, кто-то успел убежать или спрятаться в джунглях?» — предположил Коллинг. На этот раз сержант не ответил ничего. Лишь почувствовал, что ему неудержимо хочется ругаться. И все-таки он сдержал себя. Ведь кто знает, как могли отреагировать на ругательство те, кто захватил их в плен. Ладно бы двинули по шее, а то ведь могли бы и застрелить. Тем временем неподалеку происходило короткое совещание. Совещались 4 спецназовцев, а также Ван, Вуй, Тин и Зунг. «Среди наших убитые есть?» — спросил Богданов. «Нет», — ответил из темноты Ван. «Я делал перекличку, все живы. А раненые?» «3. 2 легко, 1 тяжело», — ответил Ван. «Ах ты ж, зараза!» — досадливо произнес Богданов. «Жить-то будет. Донесем до лагеря, а там посмотрим», — ответил Ван. «Пленные целы?» — спросил Вячеслав. «Что с ними станется?» — проворчал Дубко. «Черт бы подрал эту детину! Чуть себе руку не отбил об его каянную шею. Насколько я понял по его разговорам, он здесь главный. Что ж, тем лучше. Коль главный, то, значит, больше всех знает». «Сколько пленных?» — уточнил Богданов. 4, — сказал Дубко. «А убитых?» «Да кто же их считал?» — ответил Дубко. «Ведь темно. Но все же 2 убитых мы подготовили к дальней дороге. Интересно только знать, кто их на себе потащит». «Каждый из нас по очереди», — сказал Богданов. «Всю жизнь мечтал таскать на себе убитых американцев по ночным джунглям», — проворчал Соловей. «И вот, наконец, моя мечта сбылась». «Я рад за тебя», — сухо ответил Богданов. «Еще кто-то что-нибудь хочет сказать?» «А пускай их тащат сами американцы», — предложил Рябов. «По-моему, хорошая идея». «Для этого их придется развязать», — возразил Богданов. «А кругом джунгли и ночь. И дадут наши пленные дёру. И попробуй их догони в джунглях, да еще посреди ночи». «Это точно», — вынужден был согласиться Рябов. «А для чего брать с собой убитых?» — вмешался в разговор Ван. «Чтобы показать людям, что они такие же люди, как и все прочие», — сказал Богданов. «То есть, что их легко можно убить. Неужели непонятно?» «Это понятно», — сказал Ван. «Но нам непонятно другое. Зачем нести на себе мертвых, когда у нас есть живые пленные?» «Ну, есть», — согласился Богданов. «И что? Приведем их в лагерь и убьем», — сказал Ван. «На глазах у всех. Будет та же самая агитация, даже еще лучше, нагляднее». Кто-то из спецназовцев в ответ на такие слова хмыкнул. А Богданов сказал. «Они пленные». «И что же?» — не понял Ван. «Мы не убиваем пленных», — сказал Богданов. «Они наши враги», — упрямо произнес Ван. «Они пленные враги». Дубко подошел к Вану и похлопал его по плечу. «В том-то вся и разница». Ван повернулся к своим товарищам-вьетнамцам и что-то им сказал по-вьетнамски. В ответ Вуй, Тин и Зунг также что-то сказали, причем недоуменно и даже, как показалось спецназовцам, озлобленно. «Они говорят, что не согласны», — перевел Ван. «Здесь война, а врагов на войне убивают. И еще они говорят, что вы не вьетнамцы. Вы к нам пришли издалека, ваши дома целы, все ваши родные живы, а у нас нет ни домов, ни родных. Мы знаем, что такое война». Тихо, но очень отчетливо произнес Богданов. «Наших родных тоже убивали, и наши дома тоже жгли. Но мы и наши враги — это не одно и то же. И вы и ваши враги тоже не одно и то же. Разве не так? Скажи, Ван, ты мог бы убить мать вот этих пленных, а их детей? А твои товарищи смогли бы?» «Нет? А почему? Молчишь? Тогда спроси у своих товарищей. Может, они смогли бы?» Ван что-то коротко сказал своим товарищам. На этот раз ответа от них не последовало. «Нам надо идти», — сказал Ван. «Луна уже высоко. Нам не надо оставаться на этой дороге. Была стрельба, а ночью ее слышно далеко. Могут прийти другие американские солдаты. Много солдат». «Вот это другой разговор», — с нарочитой бодростью произнес Дубко. «Все ясно. Все по делу и никаких тебе идеологических разногласий. Да, кстати, а эту хреновину тоже с собой тащить?» И он поднял с земли свернутый наподобие воронки металлический лист. «Что-то вроде рупора», — усмехнулся Богданов, осветив предмет фонариком. «Как мы и предполагали». «Ван, подойди. И твои товарищи пускай тоже подойдут. Видите это? Гениальное изобретение человеческого ума. Что-то вроде самодельного рупора. И если в него крикнуть...» Богданов поднес рупор ко рту и несколько раз в него рыкнул. Звук и впрямь получился впечатляющим. «Вот с помощью этой штуковины они вас и пугали», — сказал Богданов. «Как видите, все просто и объяснимо. И никаких тебе кровопийц из джунглей». «Да, берем и эту штуковину». Последние слова относились к Дубко. «Пригодится в качестве вещественного доказательства». Богданов распорядился, кто и в какой очередности будет нести убитых, кто будет охранять четверых пленных, кто пойдет впереди в дозоре, а кто будет замыкающим, и отряд, сойдя с дороги, углубился в джунгли. «Куда вы нас ведете?» — уперся было сержант Кларк. «Кто вы такие?» Но и на этот раз никто ему не ответил. Лишь кто-то из сопровождающих молча ткнул его стволом автомата под ребра. «Черт бы вас всех побрал, кем бы вы ни были!» — в сердцах заявил Кларк. «Эти джунгли заодно, и эту идиотскую войну, и тех, кто ее развязал, и лично президента Америки. Его так в первую очередь. Его-то, я думаю, не ведут сейчас по ночным джунглям со связанными руками, да еще и с обезьяньей маской на роже».